Глава вторая. Риса. Это безумие!» — летал вокруг меня чертенок, пока я внимательно выводила символы на полу. Пришлось сдвинуть всю мебель к стене, чтобы освободить пространство комнаты под ритуальный круг. На самом деле кругов было два. Один большой, занимающий почти все пространство комнаты, и второй поменьше внутри, диаметром в два шага. Откуда я и буду запускать ритуал, и где я должна буду остаться до его завершения. И как раз-таки мой был самым важным во всем этом рисовании, ведь вокруг него и прописывались те самые символы, которых я смогла разобрать не так много. «Раса!» — пробормотал я себе под нос, вырисовывая первую закорючку и внимательно проверив, переходя к другой. «Инициация!» «Возраст», прикинув в уме, сколько приблизительно может быть выпускникам Академии, я задала необходимый интервал. И последнее — согласие на ритуальный призыв. «Это все? Все?» — чуть ли не хватаясь за сердце от творимого беспредела, прокричал Гоша. Но отговорить меня от данной затеи был не в силах. «Вроде», — сомнением уткнулась я в листок, перечитывая все символы. «А нет, еще один», — хлопнула я себя по лбу. «Без прерывания», — нарисовала я еще один символ внутри круга. «Ну вот, все пять. Должно хватить». «Риса», — сомнением в голосе позвал он меня. «А что означает последний? Он мне не нравится». «То, что ритуал нельзя прервать. Ни мне, ни тому, кто придет», — охотно пояснила я, все перепроверяя. «Безрассудно! С ума сошла! О, великий демон мрака! Ты точно тронулась умом!» — схватился за голову Гоша, делая пару раз мертвую петлю в воздухе. «Гоша, я не могу рисковать!» — резко ответила я. «Ритуал можно провести лишь единожды. Второй раз не получится никак. Одна демонесса, один ритуал. Все. А что, если демон, который придет, откажется? Дальше что? Ты же понимаешь, что больше шанса не будет. Я обязана перестраховаться. Я не хочу стать донором Драйка. А если придет тот, кто тебе самой не по нраву?» — предположил чертенок, но получил от меня в ответ лишь скептический взгляд. «Лишь Драйк мне не по нраву», — отрезала я. «Но он не инициирован. Значит, не придет. Любой демон энергии, что заявится сюда, будет мне по нраву, поверь. Главное, не дать ему сбежать. И именно для того здесь этот символ. Мне это не нравится, не нравится. Хвостом чую, нас ждут неприятности», — снова загласил Гоша, но я от него лишь отмахнулась. «Какие неприятности? Ну что может пойти не по плану? Я все предусмотрела. Все». Отринув все сомнения, которых было не так и много, я в сотый раз обошла комнату по кругу, сверяя записями на листке. А после, глубоко вздохнув, заняла место в маленьком кругу, чуть дрожащими руками сжимая листы и пробегаясь взглядом по строчкам ритуальной фразы. Всего два предложения, не так и много, но я словно онемела на время. Волнение захватило полностью, заставив на мгновение прикрыть глаза и замереть. «Ну чего ты, Риса? Это же твой шанс, твое спасение. Просто сделай это и все». Но дело было даже не в том, что я боялась участвовать в этом древнем ритуале. Я опасалась иного, что он не сработает. Это разобьет мне сердце и всякую надежду. Наконец, собравшись с духом, я выпалила две строчки, затем, зачем-то зажмуриваясь, видимо, от страха, что ничего не произойдет, и все напрасно. Ну как же я узнаю, что что-то получилось, если не вижу? Правильно. Лишь ориентируясь на слух. Поэтому я и стояла, не шевелясь и почти не дыша, напряженно прислушиваясь к малейшему звуку. Повторяя за мной, и Гоша, как нарочно где-то притих, никак не комментируя происходящее. И это пугало еще больше, чем его бы паникующий голос. «Ну что там?» — не выдержав, прошептала я. «Кто-нибудь пришел?» Не знаю, почему я не рисковала открыть глаза. Тело просто не повиновалось, и я хотела лишь услышать ответ, прежде чем сама увижу все своими глазами. Но никто не спешил помогать мне. Чертенок словно и вовсе исчез из комнаты, что пугало. «Чего он молчит? Специально, что ли?» «Гоша!» — прошептала я. Раздалось где-то у уха, заставив меня волноваться еще больше. Напряжение достигло такого пика, что я, не выдержав, все же распахнула глаза и чуть снова не закрыла их, не веря в то, что вижу. Ведь у другого края основного круга стояли двое. Два демона, сверлящие друг друга недовольными взглядами. Они замерли в напряженных позах, совершенно не обращая на меня никакого внимания. Они словно и не заметили вообще, где оказались, как будто ничего такого не произошло, и никто их не призывал. Насколько были увлечены друг другом. «У меня в глазах двоится», — еле слышно шепнула я чертенку на своем плече. «У меня тоже», — приглушенным голосом ответил Гоша, а я судорожно сглотнула. «Мать вашу, как это произошло? Почему? Разве ритуал не должен был призвать лишь одного демона энергии?» «Демона энергии!» Кровь в мгновение отлила от моего лица. Стоило только вперить свой взгляд в цвет рогов новоприбывших. Красные и черные. Не белые, как у всех демонов энергии, не серые, как у универсалов. Красные и черные. Сама не поняла, как сделала шаг назад, вжимаясь спиной в стенку защитного круга, который сейчас стал для меня настоящей ловушкой. Причем по моей же вине, по моей глупости, по моему незнанию. Я сама нарисовала символ, который не даст прервать ритуал до его логического завершения. И теперь не знала, что мне делать. Ведь на мой призыв пришли совершенно не те, кого я ожидала. «Не думал, Кир, что увижу тебя так скоро». Скривив губы в презрительной улыбке, обратился светловолосый демон с красными рогами ко второму незнакомцу. «Кажется, в последнюю нашу встречу ты грозился в следующий раз увидеться со мной, лишь когда твой род превзойдет мой». «Тоже относится к тебе, Эрик», — парировал темноволосый с яркими желтыми глазами и черными рогами. «Ты кричал не меньше, что не потерпишь моего превосходства над собой». «Так что изменилось?» «Не я призвал тебя, да еще настолько нагло. Знаешь, что бывает за такой призыв?» Скрестил руки на груди белобрысый демон, сверкнув своими голубыми глазами. «Делать мне больше нечего, как тратить время на встречи с тобой. Это меня нагло притянуло сюда, видимо, по твоей милости», — ответил темноволосый, прищуриваясь. Пару мгновений они молча сверлили друг друга напряженными взглядами, а после синхронно повернули головы в мою сторону. Кажется, я вжалась в прозрачную стенку еще сильнее, словно пытаясь с ней и вовсе слиться. Но как же, от внимательных и оценивающих взглядов двух демонов не было спасения. Как не было спасения и от ритуала, в который я по дурости призвала вовсе не демонов энергии, а демона соблазна и демона искушения, которые друг друга на дух не переносят. И что теперь с ними делать, я совершенно не знала. «Помогите!» Недолго думая, они приблизились, пару мгновений смотря на меня, а после опуская взгляд вниз. Первым делом они изучающе оглядели стандартные символы внешнего круга, в котором и находились, а после снова взглянули на меня и следом вниз, на те символы, который я так внимательно вырисовывала не так давно. «Что за ритуал?» Нахмурившись, поинтересовался блондин, озадаченно смотря то на письмена на полу, то на меня. «Погоди-ка!» Словно о чем-то размышляя, пробормотал в ответ брюнет, обходя мой круг и практически становясь сзади меня. «Конфетка, убери-ка ногу вон с того символа!» Неожиданно обратился он ко мне, а я тут же посмотрела вниз, чувствуя, как сердце заходится в ужасе от осознания, что будет, если я сделаю то, о чем меня просит демон. Моя нога наполовину закрывала тот злополучный символ без прерывания. Если они узнают, что ритуал нельзя никак остановить, то что? Что сделают? Ничего для меня хорошего. Это точно. Гадство. Я попала. Не думай даже, — прошептал мне на ухо Гоша, кажется, тоже представив последствия во всей своей красе. Не могу, — выдохнула я, еще и головой мотнув пару раз, чтобы выглядеть более убедительно. Но, кажется, не получилось. Демоны были намерены выяснить все о том, где оказались и с какой целью. Я даже смогла разглядеть в глазах блондина некий азарт и интерес к происходящему. Он словно предвкушал ответ на эту загадку, даже не представляя, куда они с неприятелем вдвоем вляпались. Хорошо, хоть прямо не спрашивали, видимо, решив сами догадаться. Зря. Честно, зря. «Почему же?» Склонил голову на бок блондин, скользнув по мне слишком заинтересованным взглядом. И этот интерес был не только по отношению к ситуации, но и ко мне, особенно когда его взгляд спустился вниз, рассматривая мои стройные ноги, выглядывающие из-под короткой юбки ученической формы. «Не могу пошевелиться от страха», — прошептала я честно, а брюнет позади меня усмехнулся, кажется, позабавившись моим ответом. «Нас не надо бояться, конфетка, мы же не кусаемся. Просто хотим понять, что, собственно, происходит и зачем мы здесь понадобились тебе». Полюбопытствовал он, а я судорожно сглотнула вязкую слюну, даже не зная, с чего начать. «Я вообще не вас вызывала», — начала я сразу с оправдания. «Но, кажется, что-то с символами напутала», — добавила растерянно, смотря вниз. «Ну, из того, что я вижу, никакой конкретики нет. Инициированный демон любого вида, но определенного возраста. И твое согласие на ритуал. Хотя непонятно, почему с такой выборкой притянуло лишь нас двоих. По сути, сюда мог прийти кто угодно. Может, тот символ, который ты так не хочешь показывать, даст нам ответ, м?» Спросил он, а я почувствовала, как его пальцы медленно скользнули по моей спине, заставив меня в изумлении распахнуть глаза и дернуться в другую сторону. «Он может пройти через преграду, из которой я не могу выйти? Серьезно? Что за несправедливость?» «Кейр!» — позвал блондин второго, а я вскинула на него взгляд, отмечая, что он смотрит вниз. Они все же смогли заставить меня убрать ногу с символа. «Конфетка, а это ты зачем нарисовала?» — спросил тот самый Кейр, но в этот раз в его голосе было ни капли насмешки. Он спрашивал со всей серьезностью, понимая, что оказался втянут в неизвестный для него ритуал. И все бы ничего. Что такого, что я получила вместо ненавистного Драйка двух симпатичных, соблазнительных демонов? Но проблема была в том, что ни демоны соблазна, ни демоны искушений не нуждались в донорах. Нет, не так. Нуждались, но к одному не привязывали себя, в отличие от демонов энергии, которые были вынуждены питаться лишь от выбранной ими демонессы. Демоны, которые пришли ко мне, могли получать необходимую им энергию без всяких ритуалов, привязок и тому подобное. Они меняли партнеров как перчатки, собирая самые вкусные и соблазнительные энергии через секс. А я своим дурацким призывом поймала их в ловушку, вынуждая сделать меня их единственным донором. Я как их питать-то смогу? Одна. О, великий демон мрака! Что делать-то? Как быть? А я говорил, словно назойливая муха, пропищал мне на ухо Гоша. Говорил, а я, дура, не послушала.